В университете имени Ким Ир Сена 28 ноября прошла республиканская научная конференция историков. Она посвящена 40-й годовщине с того дня, когда великий Ким Ир Сен дал указание о пересмотре вопроса об истории эволюционного процесса человечества в Корее. В ее работе приняли участие работники соответствующих учреждений, преподаватели, научные сотрудники и студенты из столичных вузов и учреждений общественных наук. Выступавшие подчеркнули, что несравненные исполины и выходцы из гор Пекту разработали оригинальную мысль и теорию о древности истории Кореи и происхождении корейца и мудро направили работу, направленную на решение вопроса об истории эволюционного процесса человечества на основе чжейской позиции и тем самым совершили бессмертные заслуги, которые будут передаваться из поколения в поколение.